Седьмое. Ах, как Федор Петрович любил эту удивительнейшую историю! Так много она открывала человеческому сердцу. Ей можно было снисходительно улыбнуться за детскую ее простоту. Однако она согревала надеждой и укрепляла наше шаткое существование заветной мыслью, что, может быть, и нас в конечном счете обойдет стороной чаша Господнего гнева. Ну да, есть злодей и упорный, но мы-то, Господи, разве не заслуживаем твоего снисхождения? Милые мои люди, что могу вам сказать, исходя из длительных размышлений о Творце и творении, а также многолетнего опыта наблюдений за малыми сими, как испытывающими многоразличные скорби, так и пребывающими в благоденствии, больших чинах и высоких званиях. Господь милостив, но не искушайте его, не испытывайте его терпения, и по мере сил и возможностей спешите, спешите делать добро. Чуть наклонив голову, он шел коридором больницы пересыльного замка. В простенках между дверями палат с обеих сторон стояли большие белые деревянные щиты с начертанными на них красными буквами евангельскими изречениями, а также правилами, следуя которым человек мог воспитать в себе различные добродетели и отзывчивое сердце. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Злые беседы развращают добрые нравы. Правда угодно Богу, ложь дьяволу, не лгать. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Всегда ищите добра и друг другу, и всем. Во всем, как хотите, чтоб поступали с вами люди, так поступайте вы с ними. Сей брат мой, всяк человек есть любезное создание Бога моего, яко же и я. И отчего люди не поймут, что лучшего руководства для жизни у них нет и не будет? Федор Петрович пожал плечами. Отчего бы им не перестать сквернословить, обманывать, отворачиваться от чужого горя, красть и даже убивать себе подобных? Ведь у всякого в глубине души есть мечта о времени, когда младенец будет играть над норой аспида, а волк ляжет рядом с ягненком. Отчего бы не потрудиться, приближая его? Он заглянул в одну палату, женскую, спросил, все ли в порядке. В разнобой отвечали ему, что все, слава Богу. В другой палате сухонькая женщина в низко повязанном белом платке показывала цветную картинку, на которой изображена была буква «А» и разрезанный на две части арбуз с алой мякотью и черными семечками, и медленно говорила: «А-а-а! Арбуз! А-а-а!» Ей в ответ на разные голоса старательно тянул хор восьми собравшихся возле нее женщин. Затем в ход шел рисунок бочки, туго стянутой обручами, и соседствующий с прописной строчной «Б». «Бу-бу-бу-бочка!» — отчетливо произносила наставница. «Бу-бу-бу!» — хор вторил, послушно сводя губы. «Бу-бу-бу!» Эту девицу, 42 лет, Варвару Драгучину, привезенную в полицейскую больницу с пергаментно-желтым лицом, газ вылечил от воспаления печени. Лицо Варвары чуть порозовело, боль в животе прошла, и, не имея возле себя никого, кто бы нуждался в ее заботах, она объявила, что последует за святым доктором хоть на край света. Кажется, она первая осмелилась назвать Федора Петровича святым. И при всяком удобном и неудобном случае норовила поцеловать ему руку. Он сердился и не раз указывал ей на всю несообразность ее слов. Но она в ответ лишь смотрела на него с благоговейным восхищением, в маленьких глазках цвета пленявшего ситца с мутной слезной поволокой. В пересыльном замке за 30 рублей серебром годовых отдельную комнатку Она читала больным молитвы, священное писание, назидательные книги, неграмотных учила азбуки. Своей жизнью Варвара была чрезвычайно довольна, за одним лишь исключением. Не каждый день теперь была у нее возможность видеть Федора Петровича. Надо ли говорить, что как только он показался на пороге, она отбросила очередную картинку, на сей раз с изображением красавца-гуся. Женщины еще оглашали в воздух горловым «Гы-гы-гы», а Варвара кинулась к Федору Петровичу, обеими руками стараясь уловить его правую руку. Он, однако, успел спрятать ее за спину. — Варвара, — выговорил он ей, — я разве епископ? — Больше, сударь вы мой, куда больше, — восторженно лепетала она и снизу вверх преданно засматривала ему в глаза. — Они разве кого спасли? — А вы, сударь, — он оборвал ее, — будет тебе. — Скажи лучше, все ли у вас здесь ладно? — У нас, — с чувством отвечала она, — так, сударь, хорошо, так благодатно, прямо как в раю. Не скажешь, что тюрьма. Девоньки, — обратилась Варвара к своим подопечным, — ай, неправду я говорю. И девоньки, младшие из которых было не более 15, а старшие не менее 50, согласно кивали, гоняя от себя прочь тягостные мысли о неизбежном этапе. Там тебе уж не рай. Там ад сущий до самой до Сибири. А что в Сибири, о том лучше до поры не тревожить сердце. А вот которого днями с этапом пригнали, ну, он вроде порешил кого-то Сергеем звать. Был, сударь мой, совсем плох. Сейчас поправился, а все место себе не найдет. Тоска его гложет. Кивнула Варвара, заправляя под платок выбившиеся тусклые с проседью рыжие волосы. Я-то вижу. Я ему давеч так сказала. Ежели тебе, парень, грех душит, ты покайся. У нас и храм намаленный, слезами раскаянный грешник помытый. И отец Александр, какой хороший-то добрый батюшка, ступай к нему. А он мне, сударь, с такой злобой. Поди-ка, говорит, свои молитвы читать. От меня, говорит, отстань. И дверь-то крох. Я ж вздрогнула вся. И фельдфебель на ту пору дежурный Иван Данилович мухи не обидит, такой хороший, добрый человек. Он ему и то внушение сделал. Тут, говорит, тебе не кабак, а больница, да еще тюремная, изволь, говорит, соблюдать. Газ прервал ее. — Ты шумишь, как Рейнфолл. Она вопросительно вскинула свои заметные брови. — Водопад на Рейне, сударыня. Тихо смеясь объяснил и уж с порога добавил. — В Европе. Самый большой. Однако нарисованный Варварой, пусть даже чересчур поспешными, может быть, не вполне достоверными чертами портрет Гаврилова, его встревожил. Быстро одно с другой навестил он три палаты, вошел в четвертую угловую, из окон которой открывался чудный вид на Москву-реку и раскинувшись за ней город, покрытый серой, просвеченной солнечными лучами дымкой. При его появлении все встали, только Гаврилов остался лежать, натянув на голову черное суконное одеяло. Сосед, старик-старовер в белой, чистой, отливающей серебром бородой, ткнул его кулаком в бок. — Ты че? — Федор Петрович к нам. Кашляющий, устрашающим надрывным кашлем, высохший мужичок зло пробормотал. — Все люди как люди, он как хрен на блюде. Гаврилов откинул пропахшее лекарствами одеяло, повернулся на спину и уставился в потолок с сухо блестевшими глазами, с покрасневшими веками. — Пропади все пропадом! — И старовер бородатый! А чье железное начетничество обломал зубы десяток православных миссионеров? И мужичок, доходяга, кого сжигает чахотка вместе с пропитавшей его злобой, и тот в углу по ночам, то призывающий Бога, то проклинающий его страшным проклятием, то принимающий стонать о своих детках при живом отце, обреченных на сиротство. И этот старый немец в странном наряде, который, похоже, он не переменял с полвека, вот так что с театральных подмосков. Или освободит он Гаврилова, очистят от клеветы, скажут: идем на волю, Оленька истомила ждать тебя ворот. Как бы не так. Он резко повернулся на правый бок, лицом к окну. Москва открылась ему с проблескивающими сквозь дымку золотыми куполами, зеленью лугов на том берегу реки и темной листвой садов. Глубоко сидевшая в воде лодка тяжело выгребала против течения. Ведь он ж и дом втайне облюбовал на Плющихе, где после венчания мечтал поселиться вместе с Оленькой. На втором этаже три комнатки, кухня и верандочка с цветными стеклами. Решетки на окне безжалостно указали ему истинное его место. Приговоренный судом убийца. Арестант, этапник, через всю Россию пойдешь на пруте в Сибирь. Каторга вместо Плющихи, верандочки из счастливой жизни с Оленькой, вместо цветных стекол сплошь черное. Прошлое с его светом, надеждой и любовью уничтожено, будущего тоже не было. Он повернулся на другой бок, спиной к окну, и встретился взглядом с глазами Гааза, все с тем же, с первой встречи, запомнившимся Гаврилову выражением сострадания и боли. — Лежите! — махнул рукой Федор Петрович, садясь на край топчина рядом с Гаврилом. — И я передохну. А то весь день еще посетить тюремный комитет и вечерний обход в больнице. Но, — он промолвил с едва заметной улыбкой, — своя ноша не тянет. — Ну да, ну да. Поднялся, сел, привалившись спиной к стене, и с поспешностью и раздражением заговорил Сергей. — У вас ноша своя. Она и не тянет. И у меня была своя собственная ноша. Я ее никогда не ощущал, мне даже от нее веселей было. Все думал: ах, Господи, как же хорошо жить-то! А теперь мне вместо моей любимой ноши камень на шею, жернов и воду, тони, и никому во всем свете. Тут его голос дрогнул, и на темных Оленька говаривала кофейных глазах, совершенно против воли, выступили слезы. Вот еще! Он отвернулся, чтобы немец не составил себе ложного представления о слабости его натуры. Никакой слабости. Ни одна душа в мире не знает о его решении самому свести последние счеты с жизнью, если станет не в моготу от унижения и каторжного состояния. Уйти, не дожидаясь, когда втопчут в грязь. Слез прибавилось. Он сморкнул. Сквозь переплет решетки, как в тумане, была перед ним Москва. Вдалеке дрожал и расплывался храм Христа Спасителя, еще не одетый золотыми шапками. Немец накрыл свою большую теплую ладонью в ладони. — Голубчик, — мягко промолвил Федор Петрович, — ну что вы, право, напрасно. О вас так много думают, вам сострадают. Ваша матушка, мне известно, написала государю. Слезы высохли. Порыв ветра страны Воробьевых гор прогнул верхушки яблонь в садах на том берегу. Гаврилов выдернул ладонь из-под ладони Гааза и проговорил теперь прямо в лицо ему с отчаянием человека, за которым сожжены все мосты. — Вы совершенно не понимаете. Вы не можете понять. Я знаю, отчего. Я здесь догадался. Мы в разных мирах. Я, они, — он обвел рукой обитателей палат, — и вы. Вы приехали, навезли всякой снедь. О, спасибо, спасибо, несчастные! — со злой усмешкой прибавил Гаврилов. — Несчастные вас боготворят. Да еще кандалы какому-нибудь счастливчику заменить. Вот, благо, были оковы. Неудобоносимые стали полегче. Доктор придумал, благодетель. Но по мне, — с вызовом объявил он, — кандалы, они и есть кандалы. Они не могут быть лучше или хуже, потому что это знак раба. А удобные ваши кандалы, ежели желаете, это еще более изощренное издевательство. Да, они примеряют человека с унижением, и это ваша больница, и апельсины, и Евангелие на дорожку, в каторгу. Ужасное фарисейство. А, ладно, вы приехали и уехали, а нам здесь догнивать. Или на этапе, или в рудниках где-нибудь. Голос сломался, он глубоко вздохнул. Я вот вам хочу сказать. Да, вот, кстати. У нас был поэт замечательный. Пушкин поднял, наконец, опущенную голову и робко догадался Газ. У нас в России, сухо и даже с некоторым презрением, сказал Гаврилов, есть поэты помимо Пушкина. Полежаев. Александр его имя. Он умер не так давно при трагических обстоятельствах, а за чтение его стихов из университета исключали. Но я читал и запомнил. «О, для чего судьба меня сгубила?» Вместе с поэтом Полежаевым задал Сергей вопрос, так близко и так больно относящийся к нему самому. «Зачем из цепи бытия меня навек природа исключила?» И страшно вживе умер я, вживе умер я, — повторил он. Понимаете, я жив, но я мертв. Они все, мама, Оля, друзья, они все остались там, — он указал на окно, забранное решеткой, — в другой жизни, где меня нет, уже никогда не будет. Меня похоронили. Я сам себя, — мрачно усмехнулся он, — похоронил и сам себе пропел вечную память. Газ слушал его страдальчески морщил лоб и что-то шепча про себя, словно порываясь двумя-тремя разумными словами переменить направление мысли Гаврилова и внушить ему, что безответственно и непозволительно молодому человеку, пусть оказавшемуся в тяжком положении, столь поспешно ставить на себе крест. Как можно хоронить себя в 19 лет? Нет-нет, нельзя впадать в уныние, предаваться отчаянию, убивать надежду. В страдании есть свой эгоизм, своя, если желаете, гордыня. Мир беспричинно отверг меня, и я в ответ с полным правом отвергаю мир. И потому чем хуже, тем лучше. Лучше в том смысле, что в злобе мира яснее выявляется его подлая сущность. Сударь! Взгляните вокруг без ожесточения, и вы увидите столько горя, что ваше собственное покажется вам с горошинку. Научитесь снова любить людей, и вам, поверьте старику, станет намного легче. — Голубчик, — тяжело поднявшись на ноги, промолвил Федор Петрович, — вы одиноки временно до пересмотра вашего дела. Будет, непременно будет пересмотр. Движением ладони остановил он Гаврилова, готового поклясться, что в этой жизни справедливости быть не может, и вас признают невиновным. Ваше одиночество кончится. Он же открыл дверь, но вдруг обернулся и со странным, отрешенным, светлым и горестным выражением лица сказал: «А я одинок всегда». Федор Петрович шагнул за порог, но, потоптавшись, в коридоре вернулся. — А кандалы? — он смущенно пожал плечами. — И все такое прочее. Может быть, вы правы. Но что я могу еще сделать?